Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Скай, я преподаватель открытой йоги openyogaclass.com. Бесплатный интернет-йога-курс и есть платная подготовка преподавателя йоги на русском и английском языке. Нахожусь я в городе Бердске и сегодня хотел бы коснуться такой темы в йоге, как травмобезопасность. Все говорят, надо чувствовать свое тело, но кто может хорошо сказать, что он с полной уверенностью, кто может сказать, что он там чувствует свое тело на все 100%? И может, полагаясь на свои внутренние ощущения, избежать травмы. Поэтому есть какие-то общие рекомендации, чего следует однозначно избегать, чтобы не получить травму. Сегодня я хотел бы остановиться отдельно на ногах. И если так в нескольких словах сказать про ноги, что следует делать? В первую очередь следует всеми силами беречь колени. Колени травмировать очень легко, заживают они очень долго заживают. И если вы, не дай бог, случится разрыв связок или что-нибудь подобное, второго случая у вас уже в жизни не будет. И поэтому потом еще скажете, что йога виновата или еще что-нибудь. Лучше придерживаться каких-то общих рекомендаций, которые вас уберегут от проблем, пока вы... не чувствуете свое тело. На что следует обращать внимание? Например, чтобы колени и ступни смотрели в одну сторону. Второе, значит, чтобы при выпадах, чтобы колено не выходило дальше, чем голеностопный сустав, чтобы угол был коленного сустава был не острый, а тупой. Хотя есть некоторые делают там продвинутые практики, делают там и острый, но это уже их уровень. Если так честно сказать, что вы не так далеко продвинулись, и вы только начинаете, честно себе скажите, то если вы только начинаете практиковать или недавно практикуете, то лучше колено вперед за дальше голеностопного сустава не уводить. Пример пример упражнения. Пример, вот как мы делаем выпады. Вперед-назад, в одну сторону, в другую. То есть избегать острого угла. То есть избегать такого, когда у вас колено выходит дальше, чем голеностопный сустав. Травма может накапливаться в течение долгого периода, и вы потом просто не будете понимать, от чего болит, из-за чего болит сустав. У всех людей разное тело. Мне, допустим, тяжело там скручивать ноги. У кого-то нога может сама по себе крутиться, и человек просто, у него годами там будет копиться эта травма, и потом внезапно человек даже не поймет, из-за чего болит. Еще второй такой совет, очень важный, чего следует избегать, к чему стремиться, чтобы колено и стопа смотрели в одно направление. Пример сразу. Например, разводим ноги, вот такое упражнение, и растягиваемся, наклоняемся к одной ноге, к другой. И чтобы вот в этот момент нога смотрела, когда вы поднимаетесь, вот, допустим, у каждого человека свое тело, у меня, допустим, слегка колени разводятся вперед, и тут надо уже своими ножками перебирать, то есть подстраиваться. Наклоняемся вперед, к одной ноге, к другой. Потом разводим, например, делаем позу воина, разводим руки в стороны, левый носок выпрямляем наружу, и колено должно смотреть по направлению стопы. Правую ногу слегка вовнутрь, и колено тоже смотрит по направлению стопы. Еще пример. Поза полумесяца. То есть мы наклоняемся, а у нас таз не подкручивается, у некоторых людей таз не подкручивается, это нормально. Поэтому надо ловить такой баланс, чтобы колено, не выкручивать колено и стопу, чтобы они смотрели в одно направление. Поэтому немножко своей ногой надо ее, свое тело, значит, выравнивать. Второе, есть еще одно упражнение, допустим, поза, когда мы садимся и упираемся локтями. Локтями упираемся в бедра. И надо, и у нас получается так, что колени и стопы смотрят в одну сторону, потом мы поднимаемся. И у нас уже, и у меня, вот лично у меня уже колени слегка идут вовнутрь, когда я выпрямляю ноги. И мне здесь уже, то есть мне самому надо следить, и вам тоже надо отслеживать этот момент. Самому ногами перебирать, чтобы выравнивать направление стоп и ног. Потом приседаем, наклоняемся. В общем, берегите свои колени, берегите ноги, практикуйте йогу. А я напоминаю, что меня зовут Сергей Скай, я преподаватель открытой йоги, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, и есть подготовка преподавателей йоги на русском и английском языке, но уже платно. Нахожусь я в городе Бердске, и всем пока!